И ситуация с этим нервным отморозком вполне поганая. При первой возможности он попробует тебя убить. Нормально, пожал худенькими плечиками Джангир. Вот ты и думай, как ему не дать расплатиться со мной. Пусть он уйдет, как динамщик из ресторана, не рассчитавшись. Можно приступить к выведению козла? — взбодрился швец. — Нет, — отрезал Джангир. — Две причины. — Скажи, — покорно попросил швец. — Этот зимогор, дурак и ширяльщик, имеет воровской венец. Ты мне гримасы не строй и смешки попридержи, я в этом понимаю больше тебя. Венец у него жестяной или слюдяной купленный, или братвой жалованный — это все равно венец. За понятие братва будет держать мазу. А мне сейчас устраивать пальбу со всей цветной мастью совсем ни к чему. — И что теперь? — вздыбился швец. — Теперь все это терпеть? Ха! Джангир прихлебнул виски и добро спросил: — Коля, ты помнишь хоть один случай, чтобы я за обиду не рассчитался? Не знаю. Может, у черта за пазухой припрятано. У черта компромата на меня, как у ненормального Эйнштейна. Но вот этого грешка не числится. В этом-то я чист перед сатаной. Так что ждать? Это ж пад, это рыба. «Почему ждать?» — удивился Джангир. «Действовать? Это кто в домино играет для того рыба, а я предпочитаю покер». «То, что ты умный, босс, мне очень нравится», — недовольно прищурился швец. «А то, что ты меня за дурака держишь, мне нравится меньше». «Перестань. Это, конечно, непросто, и дорого, и непросто. Попробую я достать своего племянничка дорогого через нашу доблестную по-прежнему краснознаменную ментуру. — А сможешь? — недоверчиво переспросил швец. — Надеюсь, что смогу, не бойся. И вторая причина, главная. Мне нужен Бастанян. Если ты сейчас уделаешь Нарика, мы, скорее всего, живым Леона не увидим. А он мне нужен живой. Все понял. Швец не успел ответить. Зателебенькал музыкально телефон. Взял трубку, нажал кнопку. Слушаю. Потом коротко кинул. Жди. Повернулся к Джангиру. На вахте этот сучара ордынцев со своей гопой. Гнать? Сколько? Спросил быстро Джангир. Чего сколько? Не понял швец. Гапа велика ли? Интересуюсь. Сколько их там? Осведомился швец в трубку и, зажав ладонью микрофон, сообщил. Один там с ним. Тоже ксива из МВД. Кузьмичев фамилия. Джангир повернулся к десанту, каменно-неподвижно внимавшему разговору хозяев. «Ну-ка, сходи, приведи их сюда, обоих. Вежливо. Винтарь-то убери за стойку, он тебе с этими ни к чему пока еще». Глядя вслед десанту, быстро и гибко метнувшемуся к двери, швец сердито бормотнул. «На кой они тебе? С этим цепным все равно никакой игры не будет, так хоть силу показать. Пусть знает, что мы на него со всей конторы болт положили». «Это ты не прав, Коля». Джангир снова взгромоздился на высокий стульчик. Приложенный закон. Нельзя до последнего выстрела перекрывать каналы связи. Пока поступает информация, всегда есть шанс использовать ее на пользу.